Глава 34. Прохладное осеннее утро окутало лабораторию старого Джозефа золотистым светом, проникающим сквозь высокие арочные окна. Работы по ремонту продвигались с невероятной скоростью. Стены уже сияли свежей кремовой краской, а массивные дубовые шкафы для хранения ингредиентов были тщательно отполированы до глубокого медового блеска. Я стояла у окна, рассеянно теребя цепочку на шее и наблюдая, как рабочие в синих комбинезонах устанавливают новую систему вентиляции из блестящей меди, когда тишину нарушили знакомые размеренные шаги. «Впечатляет», — произнес Эдгард. Его глубокий голос эхом отразился от свежеокрашенных стен. Он стоял в дверном проеме, элегантный в своем темном костюме тройки, резко контрастирующем с рабочей обстановкой. Хотя запах краски немного рисковат. «Через пару дней выветрится», — ответила, намеренно не оборачиваясь и продолжая следить за работой мастеров. Что привело столь занятого банкира в этот хаос из строительного мусора? Проходил мимо, решил взглянуть на отцовские инвестиции. Мужчина медленно прошелся по комнате, его начищенные до блеска туфли тихо поскрипывали по деревянному полу. Остановившись у старинных перегонных кубов, он провел пальцем по изогнутой медной трубке. Любопытная конструкция. «Медные перегонные кубы старого образца», — пояснила, подходя ближе и указывая на различные части механизма, добавила. «Их используют для получения эфирных масел методом дистилляции. Этот способ дает более чистый и утонченный аромат, хотя и требует значительно больше времени и мастерства». «Вы действительно в этом разбираетесь?» В голосе Эдгарда прозвучало что-то похожее на уважение, а в карих глазах промелькнуло изумление. «Удивлены?» Я, наконец, повернулась к нему лицом, расправив плечи и гордо подняв подбородок. «Все еще считаете, что я просто очередная авантюристка, охотящаяся за состоянием вашего отца?» Эдгард помолчал, рассеянно проводя длинным пальцем по полированной поверхности дубового стола. Солнечный луч, падающий из окна, высветил легкую морщинку между его бровей и придал глубину задумчивому взгляду. «Знаете», — медленно заговорил мужчина, тщательно подбирая слова, — «когда я узнал, что отец снова взял в дом незнакомую женщину, после истории с Аннабель я стал излишне подозрительным». «Аннабель?» — переспросила, хотя уже слышала эту печальную историю от месье Арчи. «Неважно», — резко мотнул головой младший Блэквуд, словно отгоняя неприятные воспоминания. «Дело в том, что вы другая. Я наблюдал за вами эти дни. Вы действительно увлечены делом, горите им, а отец он, словно помолодел, помогая вам. Я давно не видел в его глазах такого блеска». «Ваш отец удивительный человек», — мягко сказала, невольно улыбнувшись. «Он умеет видеть в людях лучшее, даже когда они сами в себе сомневаются. Это редкий дар». «Да, это в его духе», — горько усмехнулся Эдгард, и на мгновение в его лице промелькнуло что-то детское, уязвимое. «Знаете, я ведь тоже когда-то мечтал». «О чем?» — тихо спросила, боясь спугнуть этот момент внезапной искренности. «Неважно», — снова замкнулся Эдгард, и знакомая маска холодной сдержанности вновь вернулась на его лицо. Он, бросив полный сожаления взгляд на аппарат, одернул безупречный сюртук и направился к выходу. «Мне пора. Удачи с вашей лабораторией». «Спасибо», — пробормотала, глядя вслед мужчине, который вдруг остановился у двери и, не оборачиваясь, произнес: «И берегите отца. Он может казаться сильным, но после смерти матери...» «Я знаю», — ответила, глядя на его напряженную спину. «Не беспокойтесь, месье Блэквуд». Звук его удаляющихся шагов еще долго отдавался эхом в пустых коридорах старой лавки, а аромат дорогого одеколона смешивался с запахом свежей краски и полироли. Весь оставшийся день я провела в размышлениях над этим разговором. Что-то менялось в наших отношениях, медленно, почти незаметно, но неотвратимо. как будто лед начинал таять, обнажая что-то настоящее под маской высокомерия и презрения. И вечером, сидя в библиотеке с месье Арчи, я решилась поделиться своими наблюдениями. «Ваш сын заходил сегодня в лабораторию». «Вот как?» — старик оторвался от книги, его глаза заблестели живым интересом. Он отложил перо и снял очки в тонкой золотой оправе. «И что же Эдгард сказал?» «Много всего и ничего конкретного», — улыбнулась, поправляя выбившуюся прядь волос. «Но, знаете, мне кажется, он начинает оттаивать, как будто трещины появляются в той стене, которую ваш сын выстроил вокруг себя». «Да, я заметил». Месье Арчи задумчиво погладил страницы книги, а его взгляд стал отстраненным, словно старик смотрел куда-то вглубь времен. Эдгард всегда был упрямым мальчиком, весь в меня. Такой же своевольный, гордый, но у него доброе сердце, как у матери, просто оно заржавело немного от недоверия и обид, как старый механизм без должного ухода. «Как старый механизм?» — невольно улыбнулась сравнению. «Именно», — рассмеялся месье Арчи, и морщинки вокруг его глаз стали глубже. «И как любой механизм, его можно починить. Нужно только время и правильные инструменты, а иногда и умелый мастер». «Вы правы», — понимающе кивнула, закрывая блокнот. В словах месье Арчи прозвучала глубокая мудрость. Я вдруг отчетливо осознала, что, возможно, мое появление в этой семье не было просто случайностью. Иногда судьба выбирает самые неожиданные и извилистые пути, чтобы соединить разорванные нити некогда близких отношений. «Знаете, месье Арчи», — произнесла я после долгой паузы, «иногда жизнь преподносит нам удивительные сюрпризы. То, что казалось простым совпадением, оборачивается чем-то гораздо более значимым. В жизни все как в вашем искусстве. Главное — найти верные пропорции и дать времени сделать свое дело», — тихо промолвил старик, глядя на сад. «Что же, думаю, нам пора готовиться к ужину. И если я не ошибаюсь, Эдгард обещал присоединиться». Я кивнула, чувствуя, как внутри разливается тепло. Эта неожиданная параллель между парфюмерным искусством и человеческими отношениями показалась мне удивительно точной. Ведь и правда, разве не похожи люди на сложные ароматические композиции, где каждая нота раскрывается в свое время? Покидая библиотеку, я бросила последний взгляд на стопку старых книг по парфюмерии, аккуратно сложенных на столе. Завтра предстоял новый день работы над лабораторией, но теперь я точно знала. Я создаю не просто место для работы. Я становлюсь частью истории этого дома, где каждый из нас, подобно редкому ингредиенту в духах, находит свое особое место в общей композиции.